какой стати? Вы же Жасмин Хайбек, не так? Нет. Газета в этом ошиблась. Но вас зовут Жасмин? И да, и нет. Мы не женаты. Дональд не разводился со своей первой женой. Вы с ней встречались? Да, услышал Флетч свой голос. Странная дама, хотя и очень милая. Приходит, садится, долго молчит, а потом неожиданно спрашивает: «Жасмин, что вы думаете о слове «синий»?» Я отвечаю, что вообще не думаю об этом слове. А она добавляет: «Синий Дональд синеет в синем костюме». Странно, не правда ли? Я уже не так недоумеваю, как раньше. Это хорошо. Вы жили здесь, как его подруга. Ну, вроде бы ничего другого мне не оставалось. Она переступила с ноги на ногу. Может, вы подскажете мне, что делать дальше? Готов попытаться. Она шагнула к Флетчу. Видите ли, я включена в федеральную программу защиты свидетелей. О, я давала показания на суде в Майами со стороны обвинения. Подсудимых я знала, хорошие парни, денег у них куры не клюют. Но у них начались неприятности, и прокуратура сказала, что я могу им помочь, если буду свидетельствовать против них, или сама окажусь за решеткой. А я не делала ничего плохого. Ну, взяла только какие-то драгоценности у Пита. Она подняла руку с перстнем на среднем пальце. Меха. Так что я ответила: нет проблем. А потом долго ходила в суд, отвечала на какие-то глупые вопросы. К примеру, видела ли я, что на фабрике, где рубят коку, женщины работали голыми. И теперь меня охраняет федеральное правительство. Как по-вашему, мне нужно звонить в Вашингтон? А при чем здесь Дональд Хайбек? Ни при чем. Я находилась в кабинете одного адвоката в Майами, когда туда случайно заглянул Дональд. В то время, после завершения процесса, меня хотели отправить в Сент-Луис. Моя подруга рассказала мне, что в Сент-Луисе печатают Библии, и там ужасно влажно, так что эта перспектива совсем меня не устраивала. Дональд пригласил меня в ресторан, а через 2 дня я приехала с ним сюда. Но официально мы не женаты, и мое настоящее имя, естественно, не Жасмин. Естественно. Думаю, такого имени нет ни у кого. Скорее всего, вы правы. Я хочу сказать, есть у вас хоть одна знакомая женщина с именем Жасмин? Вы первая. Потому-то я его и выбрала. Если уж я должна изменить имя, то надо выбрать что-то удивительное. Вы поступили бы так же? Ну, скорее всего, да. Так что мне теперь делать после смерти Дональда? Звонить в Вашингтон или как? Кто из федеральных сотрудников занимался с вами в Майами? В этом-то и беда. Фамилии его я не знаю. А звали его Том или Джон? А партнеры Хайбека? Они знали, что вы подпадаете под федеральную программу защиты свидетелей? Думаю, что нет. Для них я вторая миссис Хайбек. Когда мы встречались, очень нечасто, со мной они не разговаривали. Ну, может, обращались с просьбами вроде: «Жасмин, принесите мне, пожалуйста, виски с содовой». Пит и его парни были куда галантнее. Ну, по крайней мере, они знали, что я женщина. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Они относились ко мне как к равной. Я рада, что уехала с Дональдом до того, как закончила давать показания. Ясно. Флетч разглядывал торчащие из теннисных туфель пальцы. И вы сидите здесь без денег, без друзей? Да, мне нужен друг. Вы не вдова Дональда Хайбека и даже не Жасмин. Я была бы мисс Никто, если б дважды не выходила замуж.